Дорогие друзья, я хотел бы прочитать стих, который уже упоминался. Он записан в 61-м псалме, 2-й стих. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Друзья, истинный покой, истинное счастье только в Боге. Есть такое хорошее пение, которое мы сегодня тоже услышим, друзья будут петь. Оно называется так: «Душа без Бога счастья не имеет, тоскует, плачет, мечется, болит, и в мире нет целебного илея, что может эту душу исцелить». Друзья, дорогие, сегодня такое время и проблема этого времени или проблема сегодняшнего, самая насущная проблема человечества сегодня – это внутреннее беспокойство, внутренний страх, какая-то безысходность. У человека нет опоры. С виду все хорошо. Кажется, человек благополучен. Кажется, все у него хорошо и прекрасно, процветает. Есть средства, неплохо устроился, а в душе пустота. Об этом сегодня обычно люди не говорят. Но если задать вопрос, и честно человек, ответив на это, скажет «да». Вы знаете, вот перед собранием у нас было небольшое благовестие, мы приглашали сюда, на это собрание, немного беседовали с людьми, подошли, лавочка, и сидят молодые люди. Ну как, уже так вот немножко постарше. Они выпивают, у них есть повод. Они говорят: друг приехал, мы его встретили, и по этому поводу мы собрались здесь. Мы им предлагаем трактаты, Евангелие, и задаем вопрос: а в душе у вас все хорошо? Он говорит: нет, в душе плохо. Кажется, почему плохо? Ведь такая радость, друг приехал, вам здесь хорошо, они улыбаются, но в душе пустота, в душе плохо. Честное признание. Друзья, и сегодня часто так вот задаешь вопрос людям, и люди отвечают: да, в душе плохо. И вот эту пустоту, вот эту болезнь души сегодня люди часто чем-то, вот кто-то спиртными напитками желает заглушить, кто-то еще чем-то, более благородные сегодня находят какие-то увлечения, работа, какое-то хобби, еще чем-то. Но вот этот поиск души, вот эта боль душевная, друзья дорогие, ее ничем невозможно убрать, излечить. Только в Боге успокаивается душа моя. Это пророк и Давид, царь, он это испытал. У него было много богатства, но он имел большое положение, он был царь. Но самое главное, он говорит: только в Боге успокаивается душа моя. Друзья, мне по роду работы как-то пришлось подвозить, я уже не помню точно, в аэропорт или еще куда-то, одного известного артиста. Ну, такой очень известный, молодежь сегодня, наверное, все знают его. И я как-то так осмелился и решил с ним заговорить о Боге. И спрашиваю: Вячеслав, а вы верите в Бога? Как у вас отношение к вере в Бога? Он говорит: ты знаешь, я тебе скажу так, когда-то я не верил в Бога, но был один момент в моей жизни, и с этого момента я перестал сомневаться в существовании Бога. Я нисколько не сомневаюсь, что Бог есть. И вот когда я перестал сомневаться в существовании Бога, с этого момента моя жизнь изменилась. А до этого моя жизнь была сплошным кошмаром. Сплошным кошмаром. Я немножко удивился, думаю, как так? Вроде бы такой известный человек, все есть, и слава есть, есть и деньги, все вроде бы человек имеет, а жизнь, говорит, сплошным кошмаром была. Сейчас он читает Библию, как-то так вот старается приблизиться, может быть, по-своему, друзья, но Бог с каждым человеком разговаривает и призывает, и приглашает. Как-то тоже по работе пришлось быть на одних похоронах. Назад возвращался, и один из руководителей вместе с ними ехал и как-то задал вопрос, спросил, кого они хоронили, как, что. И он так вот охотно очень рассказал о том, что они похоронили одного из директоров или самого главного директора, я точно не помню. Но человек этот, он имел все, можно сказать. Ну так вот, по меркам сегодняшним, он имел хорошую квартиру в центре Москвы, хорошую машину, имел он дачу. И так случилось, что он возвращался с дачи домой, возвратился. Пришли они домой, с женой сели смотреть телевизор. И вот во время того, как они смотрели телевизор, ему стало плохо. Буквально несколько минут, и он отошел в вечность. Вот так, друзья, сегодня заканчивается жизнь. До этого не болел, все нормально, кажется, все имел. Но Господь говорит на страницах Священного Писания, что жизнь человека, она не зависит от изобилия его имения. Абсолютно нет. Вот наступает день и час, и жизнь заканчивается. И человек мучился здесь, в душе своей страдал, без Бога, и потом переходит туда, а там вечное мучение. Друзья дорогие, но Бог сегодня предлагает покой, предлагает мир, Он предлагает исцеление души. Вы знаете, как-то пришлось посетить одну старушку. Она живет в городе Дмитрове, это член нашей церкви. Мы ее посетили, зашли к ней, и общаемся с ней, спрашиваем, ну как у вас на сердце? Как вы чувствуете себя? Она уже не может никуда ходить, вот так вот может только, по-моему, по комнате. За ней уже присматривают, ухаживают. Кажется, такое печальное состояние. Что еще может быть хуже? Кажется, вот такая старость. А она, знаете, свидетельствует, а я с Богом, говорит, мне хорошо. Ведь мой Искупитель Господь, Он мой Спаситель. И такое свидетельство, и нам стало приятно. Эта душа, она имеет покой в Боге. Снаружи обстоятельства не самые лучшие. Может быть, много есть печальных моментов, но в душе покой, в душе мир, упование на Бога. Да, может быть, еще какие-то уже старческие проблемы, еще что-то возникает. Но самое главное у нее есть покой. Ей не страшно умирать. А вот совсем недавно, вчера тоже так вот на благовестии, подошел старенькая бабушка, уже плохо слышит. Говорю, Господь вас любит, мы о Боге рассказываем, ходим. Она так заплакала и, знаете, запереживала. Я говорю, давайте я за вас помолюсь. Помолился за нее. А что она может сказать? Готова ли она умереть? Нет, друзья. Почему? Потому что без Бога нет покоя, нет счастья. Господь Иисус Христос говорит такие слова: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это истинный покой, это истинное счастье. Друзья дорогие, и все те, кто находится здесь, кто первый раз пришел на это собрание, или, может быть, не первый раз, но у вас нет покоя и мира в сердце, внутри, в душе нет того истинного блаженства, которое дает Бог. Что нужно сделать? Что сделать, чтобы получить покой? Необходимо сначала просто поверить. Просто поверить, что Бог дает этот покой. Сегодня, знаете, так бывает, говоришь людям, и мы одному свидетельствовали, он говорит, я не верю, что Бог может дать покой. Я говорю, ну ты попробуй, попробуй, просто хотя бы попробуй, и ты увидишь. Как-то один великий мыслитель и человек такой, благословенный, сказал такие слова, что можно ли человека убедить? Невозможно убедить человека поверить в Бога, если он не хочет этого, да? А убедиться можно. Убедить невозможно, но убедиться можно. Надо только поверить, поверить. А следующий шаг – прийти к Христу и получить прощение грехов и покой. Пусть вас благословит Господь в этом. Аминь.